Палочки для еды. Древний историк Сыма Цянь в труде Ши Цзи, описывающем историю Китая от ее мифических родоначальников, написал, что император Ди Синь первым воспользовался палочками слоновой кости в XI веке до нашей эры. Самые древние палочки для еды из бронзы были найдены археологами в одной из гробниц стоянки Шан, Коудзе-Джуани, округ Аньян, и они относятся примерно к 1200 году до нашей эры. К 600 году до н.э. использование палочек распространилось на провинцию Юньнань. Самая ранее известная запись об использовании палочек была обнаружена в философском тексте Ханьфэя «Ханьфэйцзи», написанном в III веке до н.э. Это интересно. А вот вилка использовалась в Китае намного раньше палочек. Костяные вилки были обнаружены археологами в захоронениях культуры Цзя бронзового века. 2400-1900 годы до нашей эры. Вилки были найдены также в захоронениях эпохи династии Шан, 1600-1050 годы до нашей эры и последующих династий.